Глава 15. Глубина резкости. Нормальный мужчина вполне неказистой наружности, Яша Исакович Рывкин, будучи уже в зрелом возрасте, однажды подслушал краем уха два слова, от которых он просто сошел с ума. Но лучше по порядку. Помимо того, что Яша Исакович недурно умел чинить отечественные телевизоры и сносно зарабатывал этим на жизнь, себе, обожаемой супруге Асе Евсевне и дочке Марине, он еще увлекался черно-белой фотографией. Имея свой маленький, но гордый парк фотокамер, школьная 15-рублевая смена 8 и тяжеленький дальномерный ФЭД, аналог немецкой лейки, Яша Исакович прилежно снимал воспаленные городские закаты и причесанные девочковые портреты. Изредка его добычей становились смазанные, боязливые ню Аси Евсевны. Творческие порывы мужа заставали ее врасплох, то выступающие из ванны, то натягивающие толстые трикотажные колготки. Воскресными утрами при любой погоде Рывкин ездил на трамвае в один укромный скверик, облюбованный воробьями и самопальными фотографами, где можно было прикупить всякие дефицитные стеклышки-фильтры, хитрые адаптеры или ворованную заводскую фотобумагу, а главное — послушать высказывания прожженных знатоков. Они обычно тусовались элегантной и могучей кучкой, небрежно курили и в полголоса решали судьбы мирового фотоискусства. Яша Исакович позволял себе притулиться где-нибудь с краю, либо за спинами этого консилиума, согревая на груди под драповым пальто свой престарелый ФЭД. Вот так он и уловил сочетание слов, потрясшее робкий разум. Это были слова «бриллиантовость изображения». Ничего прекраснее он просто никогда не слышал. Такой же острый восторг до сих пор настигал Яшу Рывкина лишь один раз. В день, когда они с женой доставили домой на общественном транспорте их новорожденную Мариночку, распеленали на двуспальном диване и долго разглядывали. Кожа у спящей Марины светилась, как розовый жемчуг. Она состояла вся из маленьких пухлостей, стянутых нежными нитями складочек. Потом Яша Исакович говорил взахлеб буквально всем, каждому встречному и постороннему. «Моя собственная дочка? Это вам даже не описать. Вы видели картину? Так это лучше, чем она». А теперь он все больше молчал, не строил правильных домашних натюрмортов и не заставлял Асю Евсевну позировать. Он то шпионил с видоискателем за маневрами тюлевой занавески, просеивающей августовские кружевные блики, то подозрительно принюхивался к прозрачной лиственной тени, прилегшей на дворовую скамью. Все это было бы чудно и трогательно, если бы не катастрофический обвал семейного бюджета. Первый удар по нему был нанесен покупкой зеркальной фотокамеры «Киев-19», которая заменила собой остро необходимые демисезонные обновки, какие именно Яша Исакович не запомнил. Зато запомнила Ася Евсевна. Она еще не произнесла страшную фразу про вырванные годы, но, к сожалению, очень скоро произнесет. Вторым, уже почти смертельным ударом, стал новый 100-миллиметровый объектив «Калейнар 5Н». Напрасно Яша Исакович приводил разумные доводы о том, насколько длиннофокусную покупку он совершил и как жизненно важна бывает малая глубина резкости при максимально раскрытой диафрагме. Ничего не помогло. Тогда он пустил в ход решающий козырь, последнюю уважительную причину, а именно, купленный объектив снабжен байонетом типа Nikon, и по качеству оптики не уступает аналогичному японскому. Тут Ася Евсевна и выкрикнула свои горькие, убийственные слова. Это же вырванные годы, в смысле прожитые с Яшей Исакчем. Потом, вплоть до самого отъезда к родителям на Украину, она молчала. Молча варила супы с фрикадельками и молча стирала семейное белье. А в один прекрасный день сварила две большие кастрюли, супа и картофельного пюре, в последний раз постирала манатки Яши Исакча и вместе с грустно-болтливой девочкой Мариной отбыла в плацкартном вагоне с Киевского вокзала. Осиротевший Рывкин долго и обстоятельно горевал, решая по ходу дела глубоко моральное противоречие между чувством и долгом. Причем под грифом «долг» у него числились длиннофокусные и прочие оптические заморочки. На этой почве он совсем забросил ремонтировать телевизоры, залез в долги, уже в буквальном смысле слова, стал хозяином микроскопического фотоателье в спальном районе столицы. Клиентов было оскорбительно мало, но и с этими одиночками случались острые художественные разногласия. Кого-то не устраивала мягкая дымка в духе итальянского сфумато. Как минимум 3 заказчика отказались от снимков и потребовали вернуть деньги, поскольку их смутила смелая игра света теней на собственных законопослушных лицах. За те несколько лет, пока Яша Исаакч расплачивался за фотооборудование, оно успело превратиться в грошовый антиквариат. Потом незаметно подкрались резвые цифровые новинки, и Рывкин горячо забеспокоился, что же теперь будет с бриллиантовостью изображения. Если так пойдет, скоро вообще никто не вспомнит о драгоценной эмульсии с зернами серебра, и как быть с высоким творчеством. Хотя высокое творчество все равно было не ахти каким высоким. Самый творческий заказ Яша Исаакч получил от одной романтичной бухгалтерши, чей супруг ушел в дальнее плавание по интернету и утонул в виртуальных романах. Бухгалтерша поначалу дико отчаивалась, месяцами не видя ничего, кроме затылка мужа, отвернувшегося от семьи к монитору, скандалила, горевала, а потом нашла дерзкое технологическое решение. Она выловила своего благоверного на сайте знакомств и под псевдонимом «Юная гейша» легко вскружила ему голову. Отношения развивались бурно. За 2 недели бухгалтерша узнала много новостей о сексуальных пристрастиях этого маньяка. К Яше Исаакчу она пришла в стратегически острый момент, когда маньяк затребовал от юной гейши голых фотографий и нужно было на что-то решаться. «Вы человек порядочный, пожилой», — сказала она Рывкину. «Вам я могу довериться». 42-летний Яша Исаакч обреченно кивнул и пошел ставить свет. Гейша принимала гинекологические позы, требуя, чтобы все было резко. Ей хотелось выглядеть смертельно обольстительной. Яшу Исаакча задевало то, что бухгалтерша неумело побрила интимные места, и теперь они зияли ядовито-алыми прыщами. Короче говоря, творческий процесс имел свои трудности. Другой случай неформального общения с клиентом Рывкин запомнил на всю оставшуюся жизнь. Этого клиента привели в наручниках. Точнее, сначала возник такой бесцветный, недопроявленный тип из тех, кого Яша Исаакч называл мысленно лица в штатском. Он явился зимним вечером к самому закрытию ателье, очевидно, специально дожидался, и с порога заявил, что Рывкину придется задержаться ради срочного заказа. Нужно было не уважать самого себя, чтобы не возразить, что значит придется. Рабочий день кончился, приходите завтра. На этом возражения закончились. Не потому, что сам заказчик назвал несусветно высокую цену, всего лишь за фото на загранпаспорт, а потому что в каждом его движении, в каждом слове присутствовала жесткая угроза. Было ясно, так просто он не уйдет. Яша Исаакч снял пальто и пошел ставить свет. Штатский ненадолго исчез, чтобы вернуться в обнимку с каким-то полупьяным гражданином. Выглядело так, будто один гуляка нежно поддерживает другого, но уже в первом приближении стало видно, что этот второй пристегнут к нему наручниками. Потом его отстегнули и усадили на табурет перед объективом. Рывкин дважды требовал приоткрыть глаза. Фотографируемый в ответ вежливо бормотал. «Не беспокойтесь, вы мне не мешаете». Выведенный из себя, Яша Исаакч как можно свирепее предупредил, что сейчас вылетит птичка. Клиент вытаращил глаза и засмеялся. Ему нельзя было отказать в придурковатом обаянии. В отличие от своего конвоира, он никуда не торопился, а вроде как плыл, покачиваясь на невидимой волне. Лицо в штатском нервно глядело на часы и спрашивало, когда будут готовы снимки. Яша Исаакч сохранял остатки достоинства за счет максимальной неторопливости. «Будут, придется подождать не меньше часа». Кто бы мог предугадать, что эти слова заставят озабоченного штатского избавить Рывкина от своего присутствия на целый час. Он вдруг решил отъехать по срочным делам, предупредив, что в случае чего фотограф отвечает головой, и прибавил еще одну суконную фразу об уголовной ответственности. И вполне в уголовной традиции пристегнул подконвойного к чугунному радиатору. Они остались наедине. Прикованный явно не нуждался в разговорах и снова принялся клевать носом. Рывкин углубился в свои полутемные фотопроцессы под красной лампой. И все же они успели поговорить. Спустя несколько лет, давая простодушное интервью журналистам из таблоидов, Яша Исаакович будет стараться припомнить каждую фразу. Сначала он спросил: «Вы, наверное, ждете, что я вам помогу освободиться?» Ему казалось, что, как порядочный человек, он просто обязан задать такой вопрос. Хотя это не означало, что Яша Исаакович отважился бы на какие-то освободительные действия. Но прикованный опять же попросил не беспокоиться. Примерно таким тоном иногда в метро или трамвае любезно отвечают: «Спасибо, я постою». Тут Рывкина понесло. Он вдруг увидел перед собой собеседника, точнее слушателя, которому можно было, не заботясь о логической связи, изложить свою выношенную точку зрения на советские времена. В них, в тех временах, было кое-что замечательное. Например, линзы для фотоаппаратов делали на секретных военных заводах, и когда варили стекло, в него добавляли редкоземельный лантан, и получались такие изумительные лантановые стекла. «Да, очень лантановый», — охотно согласился прикованный и попросил закурить. Тут же Яша Исаакович посчитал нужным разъяснить, почему он не может позволить себе сейчас освободить своего собеседника. Потому что, поймите, не имеет права рисковать собой и своим бизнесом, а все потому, что он обязан обеспечить дальнейшую взрослую жизнь для своей Мариночки, заработать и купить ей хотя бы маленький домик на Украине под Винницей. А Мариночка, она такая... Вы видели картину? Так это лучше, чем она. У слушателя было такое выражение лица, будто он погибает одновременно от скуки и от глубочайшего сострадания. «Так вам нужны деньги?» — спросил он устало. «Я вам подскажу, куда съездить. Вы просто завтра поедете и возьмете, сколько нужно». «В каком смысле возьму?» — Яша Исаакович пришел в ужас. «Мне чужого не надо». Он принялся пылко и многословно растолковывать, что ему не нужны любые деньги, а только те, которые он получит за свои фотографии. Ведь когда-нибудь, рано или поздно, это случится. У него захотят купить его работы и купят. Разве это невозможно? «Купят, но только один снимок, к сожалению». «Какой один? Откуда вам знать?» «Один. Тот, который вы сейчас делаете. Ну, тогда уже, извините, не завтра, а через 2 года. 2 года и 1,5 месяца. Советую сберечь негатив». Затем, если верить рывкинским интервью, этот странный человек, проникшись особой заочной симпатией к его дочке Мариночке, продиктовал номер телефона, по которому Яша Исаакович должен будет позвонить спустя 2 года, чтобы связаться с покупателем, и тот с готовностью выложит весьма приличную сумму за сегодняшнюю фотографию. «А почему бы прямо сейчас не позвонить?» — спросил Яша Исаакович с некоторым ехидством. «Не получится», — сказал прикованный. «Сейчас этого номера просто не существует».